Нью-Йорк, 1972 год. Прошедший год был самым неудачным для бизнеса из всех, что Бенедикт мог припомнить. Кажется, ни дня не проходило без новых проблем, очередных судебных разбирательств, еще одного назойливого представителя того или иного правительственного подкомитета, совавшего свой обычно дилетантский нос в дела Тауэрс, и последнее, но отнюдь не менее важное, усиленное давление со стороны банков, направленное на сокращение их расходных счетов. «Горькая пилюля убытков для крупного производителя медикаментов», кричал в конце года заголовок Wall Street Journal, предварявший статью, где перечислялись с излишней скрупулезностью бедствия Тауэрс в общем и целом. Два сильнейших конкурента в области фармацевтики, наконец, пробили себе дорогу в косметический бизнес. Конечно, ему это не нравилось. Это значило ужесточение борьбы за то, чтобы удержать или найти нескольких воистину талантливых людей в безумном косметическом производстве и усиление промышленного шпионажа, чтобы выяснить, чем именно занимаются, если занимаются в лабораториях соперников, над чем еще не работали в исследовательском отделе Луизы Тауэрс. Что больше всего раздражало Бенедикта, так это неослабевающий исключительный успех АК-3, лекарства от кожной сыпи и угрей фирмы К. Эвери. Это средство теперь продавалось в аптеках по рецепту, и благодаря ему стоимость акций Эвери взлетела до небес. То обстоятельство, что он сам вложил в это деньги после ночной встречи с Одри Уолсон, задолго до того, как комиссия по контролю за качеством одобрила результаты клинических испытаний Эвери, нисколько не улучшало настроение. На означенном капиталовложении он заработал уже несколько сотен тысяч долларов, но это ничего не значило. Существовало два человека, которых он с наслаждением стер бы с лица земли, мрачно размышлял Бенедикт, когда, вернувшись после коротких новогодних каникул, проведенных на Моут-Кей, он приехал в офис в первый рабочий день 1972 года. Одним из них был Ральф Нейдер, так называемый борец за права потребителей, которого многие его коллеги, руководившие другими отраслями промышленности, с той же радостью уничтожили бы. Вторым был Ян Фейнер. Судя по сообщениям Одри, Фейнер стал ныне любимчиком комиссии по контролю, который в их глазах был непогрешим. Его без конца словословили в деловой и специальной фармацевтической прессе, часто за то, к чему он не имел ни малейшего отношения. На страницах светской хроники его представляли как знаменитость, равно как и каждую девушку, с которой он появлялся более одного раза. Встречался ли Фейнер все это время с Луизой? Бенедикт не сумел найти этому доказательств, но иногда, несмотря на то, что он пользовался услугами лучших в мире детективов, он просыпался в холодном поту посреди ночи, убежденный, что каким-то образом что-то между ними еще происходит. Бенедикт застонал, просмотрев первый отчет из папки, лежавший у него на столе, с пометкой «Срочно рассмотреть вне очереди», присланной юридическими консультациями компании. Подкомитет комитета Палаты представителей по делам мелких предпринимателей рекомендовал ввести более строгую систему проверки и контроля за лекарствами, продаваемыми без рецепта, так как в настоящее время покупатели все чаще занимались самолечением, чтобы сократить расходы на врачей. В той же папке под грифом «Срочно» лежала записка с просьбой позвонить Стивенсону, руководившему теперь чешским сектором Госдепартамента. Бенедикт вздохнул. Каковы бы ни были известия, он не желал их слышать, не желал ни на секунду задумываться о том, что они с Луизой стали называть чешской проблемой. Он проклинал день, когда он позволил таки уговорить себя взяться за рискованное дело по вызволению Наташи из-за железного занавеса. И это не принесло Луизе никакой радости. С тех пор, как год назад она узнала, что Чарльз помогает Наташе забыть пережитое несчастье, чересчур добросовестно, между сестрами не было ничего, кроме ссор. Но только не между ним и Чарльзом. Что касается его мнения, то при условии, что Чарльз не относился бы к этому слишком серьезно и вел бы себя осторожно, если ему хотелось лечь в постель с пышущей здоровьем молодой чешкой. Это только пошло бы ему на пользу. В конце концов, она была той же породы, что и Луиза, так что Бенедикта не удивлял выбор сына. Разумеется, Чарльзу пора найти более подходящую спутницу жизни, но пока мужчина ищет, ему необходимо каким-то образом развлекаться. Бенедикту не нравилось другое — раскол в компании. Из того, что Сьюзен говорила ему всего несколько дней назад на Моут-Кей, следовало, что в косметической фирме Луиза Тауэрс сейчас существовало два лагеря — сторонники Луизы и сторонники Наташи. Он обсудил это с женой. Она, казалось, была потрясена, сказала, что не верит, будто это правда, но обещала заняться этой проблемой сразу же после каникул. Сьюзен также сказала ему, что Луиза против совместной работы Чарльза и Наташи, но она никак не может повлиять на то, чем они занимаются в свое свободное время. Повинуясь мгновенному побуждению, хотя предпочел бы не занимать день всякого рода встречами, Бенедикт попросил секретаршу узнать, в городе ли Чарльз, и если да, то передать сыну приглашение присоединиться к нему за ленчем. Несмотря на то, что Чарльз только сегодня утром прилетел из Чикаго, куда он накануне ездил по делам, он опоздал в столовую для служащих всего на 10 минут. Бенедикт с гордостью смотрел на подходившего к нему сына. Во время каникул Чарльз катался на лыжах, и сейчас, когда он широкими шагами приближался к столику, загорелый, сверкая широкой приветливой улыбкой, Бенедикт вспомнил себя в возрасте сына. Да, правы те, кто говорит, что Чарльз похож на него. Он был рад этому. Кик, сын Сьюзен, слишком походил на своего отца, Дэвида Римора. Бенедикт надеялся, что если у Чарльза родится сын, он унаследует фамильные черты Тауэрсов. Посетовав немного на проблемы в экономике, Бенедикт перевел разговор на более личные темы. Сьюзен говорит, что Наташа привезла с собой из Праги холодную войну. Между ней и Луизой началась холодная война, и ситуация все ухудшается. Это действительно так? Я знаю, наложено эмбарго на то, чтобы вы двое работали вместе. Я поддерживаю это решение. Но что происходит? Что за всем этим стоит? Чарльз, казалось, смутился. Багровый румянец начал медленно заливать его шею, поднимаясь от белого воротничка рубашки вверх. «Па, я думаю, что Сьюзен, возможно, права. Я полагал, что Наташа превосходно поработала, когда ей поручили выполнение программы косметического ухода за кожей, разработанного для колледжей. Неважно, сколько лет клиентам. Это малышка?» «Малышка?» — насмешливо вставил его отец. «Ладно, ладно. Я не могу привыкнуть думать о ней иначе. Она очень наивна для своих лет. Возможно, именно ее простодушие располагает к ней людей. Но так как она намного старше, чем выглядит, и потому столько знает, это необыкновенное сочетание. Я заговорил на эту тему не для того, чтобы обсуждать целесообразность повышения ей жалования, сынок», — саркастически заметил Бенедикт. «Что я хотел бы выяснить, так это то, можем ли мы позволить Наташе и дальше работать на Луизу Тауэрс, если подчиненные знают о вражде сестер. Не понимаю только почему. Ты знаешь?» «Все началось зимой в прошлом году, когда стало известно о ваших неслужебных отношениях». Чарльз сжал губы. «Все это чертовски несправедливо. Да, конечно, как я уже тебе говорил, я правда очень хорошо отношусь к девушке. На самом деле она мне очень и очень нравится. Да это естественно. Пережить то, что она пережила, я восхищаюсь ее мужеством. Не знаю, кто мог бы вынести такое без единой жалобы, за исключением, пожалуй, самой Луизы. Наташа ни о чем не просит, А ведь она потеряла всех своих близких. Я пытался обсудить это с Луизой, но ничего не добился. Откровенно говоря, сначала я решил, что все это интриги Сьюзен. Ты не хуже меня знаешь, как она до сих пор относится к чешскому вторжению. Но нет, не думаю, что можно в чем-то обвинить Сьюзен в данном случае. Может быть, мы имеем дело с доброй старой ревностью? Чарльз выглядел изумленным. С какой стати? Луиза — звезда, а Наташа... Он замялся. Всего лишь рядовая служащая, твердо добавил отец. Однако кое-что необходимо изменить. Сьюзен говорит, что компания раскололась на два лагеря — сторонников Наташи и сторонников Луизы. В такое время, как сейчас, когда Лили и Скип рассылают своих разведчиков в поисках новых талантов, мы не можем позволить себе никаких раздоров. «Ты по-прежнему встречаешься с Наташей?» Вопрос застал Чарльза врасплох. «Да, ну нет, не так уж часто, но время от времени. А что, разве нельзя? Ей нужен кто-то, кто бы заботился о ней. Что бы она делала на Рождество, если бы я не пригласил ее к дяде Леонарду? Возможно, ее встретили бы с распростертыми объятиями в одном из лагерей, как ты выражаешься, но это едва ли помогло бы погасить слухи, и она чувствовала, что ее явно не ждут в доме собственной сестры. «Вздор», — резко возразил Бенедикт, — «если Наташа рассказывает подобные сказки, неудивительно, что дела идут все хуже и хуже. Что бы ни произошло на личном уровне между Луизой и Наташей, Наташа остается желанным гостем в нашем доме, даже если это всего лишь показная любезность ради сохранения приличия». Когда Бенедикт вернулся в офис, ему снова позвонил Стивенсон. Бенедикт устало попросил соединить его. В голосе Стивенсона по обыкновению присутствовала нотка смущения. По мере того, как он излагал информацию, становилось очевидно, он считает, что речь идет о том, чем его ведомству не следовало бы заниматься. С другой стороны, было ясно, что он отдает себе отчет в том, что имеет дело с одним из промышленных лидеров Америки, и в первую очередь именно по этой причине его сектор вовлечен в расследование. Кроме того, они, как всегда, обменивались короткими репликами по существу. «Взятки, которые мы раздавали годами, наконец окупились», — сухо сказал Стивенсон. «У нас есть основания считать, что Кристина Малер жива. Ее бабушка Бланка Сукова связалась с нашим человеком после рождественских праздников. Мы снова сосредоточили свои усилия в районе Брно. Сукова сообщила, что получила поздравительную открытку, из чего следует, что ребенок жив и находится на попечении монахинь из монастыря под Брно. Мы только что получили известие, которое как будто подтверждает, что девочка — дочь Наташи и Петера Малеров. На этом основании, похоже, не должно быть возражений против возвращения ребенка бабушке. Что-нибудь известно об отце, Петере Малере? Нет. Я ценю ваши усилия. Пожалуйста, держите меня в курсе, когда узнаете, что ребенок возвратился в Прагу. Разумеется. К возмущению Бенедикта он услышал, что трубку положили раньше, чем он успел это сделать сам. Что ж, по крайней мере, эти новости, возможно, помогут решить все проблемы. Кровные узы посущественнее профессиональной ревности, подумал он, связавшись с Луизой по внутреннему телефону, соединявшему только их кабинеты. «Не могла бы ты подняться, дорогая?» Его вопрос был формальностью. Он знал, она понимает. В тех редких случаях, когда он просит ее явиться лично, никто и ничто не может помешать ей прийти. Когда сегодня они вместе выходили из дома, Луиза была в желтом наряде, его любимый цвет, оттенка солнечных лучей, — сказал он ей, — идеально подходит для морозного зимнего утра. Ее истинно черные шелковистые волосы, немного длиннее, чем предписывала классическая стрижка Сесун, строго обрамляла красивое лицо. Выглядела она встревоженной, а он уже предвкушал, как обрадует ее. «Только что я получил самый замечательный новогодний подарок для тебя». Она села по другую сторону его огромного письменного стола. Бенедикт подумал, что она сейчас больше похожа на робкую претендентку на замещение вакансии, чем на его нежно любимую жену. Именно поэтому, разумеется, он и баловал ее. После того, как она нанесла ему тяжелый удар своим первым, и он искренне надеялся, единственным предательством, Луиза стала безупречной женой и редко его разочаровывала. Он смирился с фактом, что она не подарила ему ребенка. Если бы у них был ребенок, дети, у нее оставалось бы меньше времени для него, так что, возможно, все это к лучшему. Она молчала, он был доволен. Это доказывало, что она хорошо усвоила его уроки, что ее молчание может быть столь же красноречиво, как и слова, а часто даже более того, когда она не знала наверняка, что услышит в следующую минуту, или что может произойти при заключении сделки. Мне звонил Стивенсон. В Госдепартаменте уверена, что малышка, дочь Наташи, Кристина, цела. Похоже, она находится в монастыре под Брно, там, где шли тяжелые бои в 68-м году, и где в последний раз видели мужа Наташи с ребенком. Луиза закрыла лицо руками. «Ах!» — гортанный звук словно исходил из самого сердца. «Ах!» — снова простонала она. Бенедикт подошел к ней и обнял за поникшие плечи. С несвойственной ему нежностью он сказал: «Ну разве не идеальный повод протянуть оливковую ветвь? Радостные новости для Наташи дают вам прекрасную возможность заключить мир, верно?» Она как будто не слышала его. «А ее муж, Петер, о нем что-нибудь известно?» В ее голосе слышалась мучительная мольба, что было ему не совсем понятно, а, впрочем, сможет ли он когда-нибудь понять свою жену? Он сказал по-прежнему мягко: «Нет, боюсь, ничего. Никаких известий об отце ребенка, но, думаю, тот факт, что ребенок, кажется, жив, обнадеживает. Кто-то же спрятал девочку в безопасном месте в момент вторжения русских. Этим человеком, скорее всего, был ее отец, но мы не должны говорить об этом Наташе. Рано вселять в нее надежду. В настоящий момент ограничимся этими прекрасными новостями». Бенедикт сообщил Луизе, что Стивенсон будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий в ближайшие несколько недель, в течение которых Кристину должны привезти в Прагу и поручить заботам бабушки. «Я подумал, что ты сама захочешь рассказать Наташе». Он поцеловал жену в лоб. Ее кожа была холодной, как лед. «Из-за чего бы вы не поссорились, наверняка все будет прощено и забыто на фоне таких счастливых известий. Наташа сейчас находится в Палм-Бич, учит новых сотрудников водной лечебницы и вернется только в конце недели». «Оставляю это на твое усмотрение», — сказал Бенедикт. Он шутливо шлепнул ее по попке. «А теперь улыбнись и иди работать». Во второй половине дня Луиза села писать коротенькое письмо Кристине по-чешски. «Я, любящая тебя тетя, которая вместе с любящим тебя дядей Бенедиктом, пыталась сделать все возможное, чтобы ты вернулась к своей обожаемой бабушке». Она взглянула из окна своего углового кабинета на захватывающую панораму Нью-Йорка. Кристине скоро исполнится 6. Луиза знала, что мать прочтет письмо девочки от слова до слова несколько раз, если оно вообще дойдет до Праги. Не теряет ли она зря время, начиная переписку с племянницей, которую, возможно, никогда не увидит? Что-то побуждало ее продолжить начатое. Отныне она регулярно будет писать Кристине каждые несколько месяцев. Юристы предложили Бенедикту встретиться лично с главой субкомитета по делам мелких предпринимателей, и в конце недели он улетел в Вашингтон, предполагая вернуться только на следующий день. Но так вышло, что встреча оказалась настолько бесплодной, что он резко прервал переговоры и рано вечером в пятницу уже вернулся домой на Парк-авеню. Когда Торп принял у него пальто и зонтик, Бенедикт услышал возбужденные голоса, доносившиеся как будто со стороны лестничной площадки первого этажа. Он вопросительно взглянул на Торпа. «Мадам принимает свою сестру, мистер Тауэрс. Она приехала примерно полчаса назад. Мадам попросила меня проводить ее в свою гостиную». Меньше всего на свете ему хотелось присутствовать при эмоциональном объяснении между женщинами. Не было у него и настроения выслушивать все эти слезливые выражения признательности. Он определенно не желал выступать в роли судьи при обсуждении проблемы двух лагерей, которую, как он предполагал, Луиза обязательно попытается разрешить. Он переоденется, выпьет чего-нибудь крепкого, а уж потом решит, стоит ли ему вообще показываться. Поскольку дверь его гардеробной была приоткрыта, Бенедикт, переодеваясь в домашние брюки и свитер, слышал, как Наташа прошла вслед за Луизой в их спальню, расположенную рядом. Он был потрясен, услышав Наташин голос. Ее тон был холодным, исполненным горечи. Он замер на месте, забыв, что собирался взять бутылку виски. «А что с Петером? Где Петер?» К изумлению Бенедикта, он услышал, как Луиза также холодно произносит: «Петер жив. Неизвестно, где он, но он жив». Бенедикт уже был готов присоединиться к ним и опровергнуть столь категорический тон Луизы. Той хотелось утешить Наташу, но застыл неподвижно, буквально парализованный Наташиными словами. «Как ты, должно быть, обрадовалась, Луиза, узнав, что мой давно пропавший муж жив, что я не свободна и не могу принадлежать никому другому». Бенедикт услышал звон разбитого стекла, как будто что-то бросили. Когда Луиза ответила, он с трудом узнал ее голос. «Что ты хочешь сказать? Ты — неблагодарная маленькая невежда. На что ты пытаешься намекнуть? Ты знаешь не хуже меня, Луиза». Теперь голос Наташи звучал глухо. «Ты счастлива, что Петер жив, потому что я не свободна для Чарльза. Ты пыталась помешать нашей любви, потому что сама любишь Чарльза. Девушки, которые давно работают в фирме, говорили мне, что ты хочешь обоих, Чарльза и его отца. Ты не хотела, чтобы Чарльз был счастлив с другой женщиной. Ты берегла его для себя. Ты сделала все, чтобы его брак распался, заставляя его все время уезжать». Бенедикт услышал более чем достаточно. Он распахнул дверь спальни. «Убирайся, маленькая потаскуха!» — пророкотал он. «Убирайся и не смей больше разговаривать со своей сестрой, пока не сможешь доказать, что вылечилась от помешательства. Ты дура, маленькая дура!» Его голос дрожал, когда он начал наступать на нее. Будь его воля, он просто придушил бы ее. Она была порочна. Проклятые коммунисты отравили ее душу. Они с Луизой не осознавали этого, но это так. Наташа не место среди цивилизованных людей. Луиза бросилась вперед, чтобы удержать его. Наташа попятилась к двери. Она побледнела и дрожала. Но в голосе ее чувствовался вызов, когда она произнесла: «Ты глупец, Бенедикт. Неужели ты сам не видишь, какими глазами твоя жена смотрит на твоего сына?» Она выбежала из комнаты. Рыча от ярости, он был готов снова ринуться за ней. Но Луиза прижалась спиной к двери, умоляя его: «Пусть уходит, пусть уходит. Так будет лучше для всех нас». Он ничего не соображал. На полу валялся разбитый флакончик духов, и его содержимое впитывалось в абиссинский ковер. Не отдавая отчета в своих действиях, медленно и осторожно он собрал осколки стекла, а затем то, что осталось от флакона. Увидев на флаконе название духов, он медленно перевел взгляд на Луизу. Это было открытие. Спустя месяц в ресторане 21 состоялся семейный банкет в честь 11-летия Кристофера Дэвида Тауэрса Риммера, которого теперь называли Киком, все без исключения, даже Бенедикт, который вынужден был неохотно признать, что внук предпочитает свое уменьшительное имя всем остальным, полученным при крещении. Кик выбрал 21 для торжества, куда были приглашены взрослые, так же, как он попросил и получил в качестве одного из подарков новенький полароид. Фотоаппарат, способный делать моментальные цветные снимки. На следующий день Бенедикт снова пришел в 21 по просьбе Сьюзен. На сей раз они обедали вдвоем. Когда дочь открыла сумочку, намереваясь подкрасить губы после первого блюда, оттуда выпала фотография, сделанная полароидом, во время вчерашнего банкета. Бенедикт поднял карточку. «Почему у тебя с собой именно это?» — лениво поинтересовался он. Фиона, десятилетняя сестра Кика, сердито хмурилась, сидя между дядей Чарльзом и Луизой, которые тоже выглядели не особенно счастливыми. «Отдай мне ее!» Сьюзен попыталась разорвать снимок, но, в отличие от обыкновенных фотографий, бумага для полароида была слишком плотной. «Я сохранила это, чтобы показать Фионе, как она безобразно выглядит, когда не скрывает своих мыслей. Она не хотела сидеть рядом с Лулу». Бенедикт не стал развивать тему, хотя знал, что Сьюзен, возможно, ждет этого от него. Еще он знал, что Сьюзен едва ли учит своих детей любить или хотя бы уважать Луизу. Он возмутился, когда они начали называть Луизу Лулу. Но после того, как сама Луиза сказала ему, что не имеет ничего против, что ей даже нравится имя, это намного лучше, чем бабушка, он решил скрыть свое негодование. Ничего хорошего, конечно, но у него и без того достаточно своих проблем. Когда дети вырастут, они сами поймут, что Луиза — настоящее сокровище. По крайней мере, он так думал. «Итак, что тебя беспокоит, Сьюзи?» Его дочь уже выглядела старше своих лет. Загар, казавшийся золотистым на пляже Моуткой в январе, загар, который она пыталась сохранить с помощью кварцевой лампы у себя дома, сейчас в апреле имел желтоватый оттенок, а кожа казалась задубевшей. Интересно, стоит ли ему еще раз попытаться уговорить ее прекратить жариться под палящим солнцем на Багамах и выбросить свою кварцевую лампу? Если гладкая белоснежная кожа Луизы, она никогда не загорала на солнце, не является достаточно убедительным примером для Сьюзен, чтобы отказаться от солнечных ванн, он догадывался, что все прочие доводы не возымеют никакого действия.